В свечном подвале всегда царило восхитительное тепло. А еще, к сожалению, здесь было очень сыро и шумно. Причем шум возникал непредсказуемо и неожиданно, поскольку над головой проходили гигантские трубы университетской системы отопления и водоснабжения. Они свисали с потолка, поддерживаемые металлическими скобами с большим или меньшим коэффициентом линейного расширения. И с этого проблема только начиналась. Также в подвале тянулись огромные трубы, которые обеспечивали поддержание равномерной консистенции слуда по всему университету, труба для регуляции потока антропных частиц, которая, впрочем, работала плохо, вентиляционные трубы, которые не работали вовсе, потому что заболел осел, крутивший вентилятор, а также очень древние трубы, оставшиеся после злополучной попытки предыдущего арканцлера создать с помощью дрессированных мартышек общеуниверситетскую систему коммуникации. Время от времени все они принимались играть какую-то потустороннюю симфонию, состоявшую сплошь из урчания, бульканья и неприятных органических звуков, а иногда ни с того ни с сего издавали, которая эхом разносилась по подвалам. Общая непредсказуемость усугублялась еще и тем, что в целях экономии большие железные трубы с горячей водой обвязали всяким старым тряпьем. Поскольку из вещей, принадлежавших волшебникам, полностью удалить магию невозможно, сколько ни стирай, из них время от времени водопадом сыпались разноцветные искры или выпадал мячик для пинг-понга. И все-таки здесь, среди макальных чанов, Над чувствовал себя дома. Его это немного беспокоило. Раньше в горах люди зло смеялись над ним и говорили, что его самого, должно быть, сделали в свечном чане. Хотя брат овсеца объяснил, что это просто глупо. Тихое побулькивание свечного сала ласкало Нату слух. В подвале было мирно и спокойно. Теперь он был тут главным. Смимс этого не знал, потому что вообще редко удосуживался сюда заглянуть. Знал, конечно, Треф, но совершенно не возражал, поскольку Нат выполнял за него всю работу, а значит, он мог проводить еще больше времени на каком-нибудь пустыре, пиная пустую жестянку. Мнения остальных стекальщиков и макальщиков в расчет не принимались. Если ты работаешь у свечного чана, это значит, что на рынке труда котируешься ниже плинтуса и, набирая скорость, продолжаешь ввинчиваться в пол. Это значит, что тебе недостает обаяния, чтобы стать попрошайкой. Это значит, что ты от чего-то или от кого-то скрываешься, может быть, от богов, может быть, от демонов, сидящих в твоей душе. Это значит, что если ты осмелишься поднять глаза, то высоко-высоко над собой увидишь подонков общества. Иными словами, лучше оставаться здесь, в теплом сумраке, где есть еда и нет неприятных встреч. И побоев, мысленно добавил Нат. Нет, собратья-макальщики не доставляли ему проблем. Он помогал им, когда только мог. Сама жизнь так их потрепала, что у них совершенно не осталось сил трепать кого-либо еще. Ну и хорошо. Когда люди узнают, что ты гоблин, жди неприятностей. Он помнил, как крестьяне орали на него, когда он был маленьким, и за бранью обычно следовал камень. Гоблин. Слово, которое влечет за собой целый караван ассоциаций. Неважно, что именно ты сказал или сделал, все равно этот караван пройдет по тебе и втопчет в пыль. Нат показывал людям вещицы, которые делал, а те разбивали их камнями, орали, как хищные птицы, и выкрикивали разные слова. Травля прекратилась в один прекрасный день, когда пастор-овсец неспешно въехал в город. Если только кучку хижин по сторонам одной единственной улицы, состоящей из утоптанной грязи, можно назвать городом. Пастор привез с собой прощение, но в тот день никто его не хотел. В темноте на своем тюфяке захныкал тролль Бетон, который вечно сидел на сполсе, скребе, сбросе и скрипе. Он занюхивал даже железные опилки, если Нат не успевал его остановить. Нат зажег новую свечу и достал самодельную стекальную машинку. Она весело зажужжала, и маленькое пламя сделалось горизонтальным. Нат относился к своей работе весьма серьезно. Хороший стекальщик никогда не вертит свечу в процессе. В естественных условиях воск почти наверняка стечет только в одну сторону, противоположную от сквозняка. Неудивительно, что волшебникам нравились свечи, которые оплавлял Нат. Есть нечто обескураживающее в свечке, которая оплыла сразу со всех сторон. Она способна выбить человека из колеи. Примечание. Содержание профессиональных стекальщиков может показаться лишней роскошью в таком заведении, как незримый университет. Но это предположение весьма далеко от истины. Ни один ортодоксальный волшебник, достойный носить остроконечную шляпу, не станет работать при свете чистой, гладкой, можно сказать, девственной, то есть не оплывшей свечи. Это просто неправильно. Общая атмосфера была бы нарушена, а если все-таки кому-либо попадалась неоплывшая свеча, то злополучный волшебник, повинуясь природе, как водится, принимался мудрить со спичками и согнутыми скрепками, чтобы создать симпатичные маленькие потеки. Впрочем, этот трюк никогда не удавался, и волшебник либо закапывал воском ковер, либо случайно поджигал сам себя. А потому университетский декрет гласил, что оплавление свечей – обязанность стекальщика. Нат работал быстро и уже опускал 19-ю, как следует оплавленную свечу в корзинку, когда услышал позвякивание пустой жестянки, которую кто-то гнал пинками по каменному коридору. «Доброе утро, мистер Треф», — сказал Нат, не поднимая головы. В следующее мгновение жестянка плюхнулась прямо перед ним, бесцеремонно, как вставший на место кусочек головоломки. «А как ты узнал, что это я, Гобби?» — спросил голос за спиной. «Услышал ваш лейтмотив, мистер Треф, и, пожалуйста, зовите меня Нат». «Какой мотив?» «Повторяющаяся тема или гармония, которая ассоциируется с конкретным человеком или местом, мистер Треф», — ответил Нат, осторожно кладя две еще теплых свечи в корзинку. «Я имел в виду, что вы любите пинать на ходу жестянку. Кажется, у вас хорошее настроение. Как прошел день?» «А сучо?» «Снизошло ли на колеглазов благословение фортуны?» «Ты вообще о чем?» Нат сдался. «Если ты не вписываешься в окружение, не приносишь пользу и ведешь себя неосторожно, это может быть опасно. Вы выиграли, сэр?» Опять в сухую, блин, только время зря потратили. Вот типа все по-дружески, никто не умер». Треф окинул взглядом полные корзинки реалистично оплавленных свечей. «Ну, блин, ты тут и кучу наворотил, парень», — добродушно сказал он. Нат опять помедлил, а затем, осторожно подбирая слова, произнес: «Несмотря на явственные эскатологические аллюзии, вы высказали одобрение по поводу неопределенно большого количества свечей, которые я оплавил для вас». «Блин, да ты о чем, Гобби?» Нат лихорадочно искал приемлемый перевод. «Я хорошо поработал?» — наконец спросил он. Треф хлопнул его по спине. «Да, клёво. Уважуха, парень. Ну, типа, научись уже говорить по-человечески, да? Иначе, ну, это, 5 минут не продержишься. Хряснут кирпичом по кумполу и привет». «Нельзя сказать, что подобные происшествия не имели места. То есть, типа, ага, бывает», — сосредоточившись, выговорил Нат. «Никогда не понимал, чего все так пугаются», — великодушно заявил Треф. «Ну, типа, были всякие великие битвы. И чё? Это было давно и не здесь вообще. Тролли и гномы тоже не лучше вас, гоблинов, правильно? Ну и чё? Говорят, вы типа режете людям глотки и воруете по мелочам. Да блин, у нас в цивилизованном городе то же самое. Возможно, подумал Нат. Никому не удалось сохранить нейтралитет, когда темная война охватила дальний Убервальд. Не исключено, что там и впрямь таилось подлинное зло, но почему-то, как ни странно, оно всегда оказывалось на другой стороне. Может быть, оно заразно? Отчего-то во всех нелепых историях и песенках гоблинов описывали как злобных и трусливых мелких гаденышей, которые копят собственную ушную серу и всегда оказываются на другой стороне. К сожалению, когда пришло время записать собственную историю, у гоблинов не нашлось даже карандаша. «Улыбайся людям, люби их, помогай, приноси пользу». Нату нравился Треф. Вообще у него хорошо получалось любить людей. Если ты любишь людей, в ответ они начинают капельку больше любить тебя. Хотя бы чуть-чуть, и то хорошо. Трева, впрочем, события давно минувших дней совершенно не волновали. Зато он понимал, что существо, которое не только не ест свечное сало, но и выполняет большую часть работы, притом гораздо лучше, чем удосужился бы сделать он сам, это ценное приобретение, которое стоит защищать. И потом он по природе был ленив, если только речь шла не о футболе, а травля требовала чересчур больших усилий. Треф вообще не любил тратить силы. Он шел по жизни дорогой, усеянной лепестками примул. «Вас искал господин Смимс», — сказал Нат. «Но я все уладил». «А-а», — отозвался Треф. «И все. Никаких вопросов». Он решительно нравился Нату. Но Треф все стоял и смотрел, словно пытаясь что-то понять. «Знаешь что?» — наконец произнес он. «Пошли на ночную кухню. Промыслим завтрак, лады?» «Нет, нет, мистер Треф», — сказал Нат, чуть не уронив свечу. «Я не склонен, то есть, типа, я не хочу, мне нельзя». «Да брось, кто узнает. Там есть одна толстуха, которая клево готовит. Ты такой жрачки отродясь не пробовал?» Нат помедлил. «Всегда соглашайся. Не спорь, будь услужлив, никого не пугай». «Я типа, ладно», — сказал он.